Глава 26. Кто они? Что они здесь делают? Как что, отдыхают? Радуются жизни? Радуются снегу? Это индусы с той стороны перевала. По ту сторону Пирпанджала, мы туда, за хребет, живут преимущественно индуисты. Земли буддистов остались у нас за спиной. Видишь ли, на перевале Ротанг выпал снег в конце мая еще. Почти аномальный. Перевал открыли только сейчас. И вот жители равнины с сотнями машин потянулись на снег посмотреть, потрогать руками белое чудо. Высота без копеек 4. И это, вероятно, ближайший к равнинной Индии снег. Сюда приезжают целыми семьями. Привозят стариков и малых детей, приезжают влюбленные пары, служащие всевозможных компаний, сплоченными своими коллективами, ходят по снегу, играют в снежки, фотографируются с кусками снежного наста в руках, весело сходят с ума. Кто-то в гору по снегу идет, оставляя за собой следы, лишь бы идти по снегу. Кто-то съезжает по склону на каком-то мешке, кто-то, надев солнцезащитные очки, гордо встал на прокатные лыжи и пошагал, как на ластах. Мобильные пункты проката здесь повсеместны: лыжи, комбинезоны, резиновые сапоги. Сапоги особенно популярны, все возможных размеров, их выстраивают рядами у самой дороги. Меховые шубы даже дают на прокат. Счастливые женщины надевают их прямо на саре. Пикники, семейная фотосъемка, импровизированные кафе в широких палатках, ресторанчики под открытым небом с раскладными столиками и пластмассовыми стульями, доставленными из долины на грузовике, разносчики горячей еды, и не только горячей, не только еды, с башнями всевозможных предметов на тренированных головах. Кто-то даже обзавелся санями наподобие финских, которые надо толкать. Сикхи, а чем они хуже других, выделяются своими головными уборами. Но главное — это грандиозная автомобильная пробка. Даже мотоциклисты с трудом выбираются из застывшего потока машин. Знаешь, я даже позавидовал им. Их умению радоваться пустякам, устраивать праздник себе. Ощущение, сейчас затанцуют и запоют, как всегда бывает в индийском кино. Привели даже домашних животных, лошадей с высокими седлами и черных яков. Стоило выйти из джипа, как подошли к нам двое и предложили купить шафран. Один достал маленький полиэтиленовый пакетик, содержащий субстанцию цвета... Ну, понятно, шафрановый цвет. «Нам не нужен шафран», — сказал командор. «Но, может, есть что-нибудь кроме шафрана?» «Конечно, есть!» Ему предложили попробовать на вкус, чтобы убедиться в высоком качестве товара. Он попробовал, хотя и не знал, как это смолистое вещество обязано себя вести во рту, купил. Наконец удается тронуться, спускаемся по серпантину. Вереница машин, видно сверху, растянулась на километры. Долина Куллу, Рерих и все такое... Отсылаю к путеводителям. Заходи на сайты по теме. Я пас. К тому же ты почему-то на этой стороне перевала определенно ко мне возвратилась. Не знаю, надолго ли. Так что здравствуй, подруга. Ты все знаешь не хуже меня, а я помолчу.